Линли поспешил сказать, что его визит не затянется надолго и что он с удовольствием выпьет чаю. На самом деле он просто хотел выиграть немного времени и рассмотреть нагромождение вещей в гостиной. Стены были увешаны любительскими фотографическими пейзажами и бесчетными снимками гениального сына Дэвиса. Над каменным полукругом висели самодельные резные трости, так в шотландских замках хранят дорогое оружие. Остальная обстановка состояла из довоенной мебели, стопок газет и журналов и многочисленных сувениров, связанных с карьерой его сына-скрипача. «Ричард не любит выбрасывать старые вещи», — сообщил инспектору Джилл Фостер, с некоторым трудом опустившись в кресло. Клочья желтоватые ваты, вылезающие из сиденья, как весенняя поросль, подтверждали ее слова. «Это еще самая приличная комната». Линли взял в руки одну из фотографий юного скрипача. Мальчик стоял со скрипкой в руках и внимательно смотрел на лорда Менухина, а тот, тоже сжимая скрипку, в свою очередь взирал на мальчика и благодушно улыбался. — Гидеон, — сказал Линли. — Он самый единственный и неповторимый, — ответила Джилл Фостер. Линли взглянул на нее. Она улыбалась, вероятно, чтобы смягчить неожиданно желчную интонацию. — Радость и средоточие всей жизни Ричарда, — сказала она. — Это понятно, но иногда несколько утомляет. — Могу себе представить, давно ли вы знакомы с мистером Дэвисом? Джилл пробормотала. — Черт возьми! Нет, так не пойдет. Она с кряхтением и стонами выбралась из кресла и опустилась на диван, подняла ноги и подложила под них подушку. — Господи, еще 2 недели! Я начинаю понимать, почему этот процесс называют разрешение от бремени. Вторую подушку, такую же потертую, как и первую, она пристроила себе под спину. Мы знакомы уже 3 года. Его радует предстоящее отцовство. В его возрасте большинство мужчин готовятся стать дедами, — заметила Джилл. Но, невзирая на годы, предстоящее отцовство его радует. Линли улыбнулся. Моя жена тоже беременна. Лицо Джилл тут же засияло. Связь между ними была налажена. — Да что вы! Это ваш первенец, инспектор! — он кивнул. — Я бы с удовольствием перенял опыт мистера Дэвиса. Он производит впечатление заботливого отца. Джилл в притворном ужасе закатила глаза. — Да он настоящая наседка. Не поднимайся по лестнице слишком быстро. Не пользуйся общественным транспортом. Не езди в час пик. Нет, вообще не садись за руль, дорогая. Не выходи на улицу без сопровождения, не пей ничего, что содержит кофеин. Не забывай всегда носить с собой мобильный телефон, избегай толпы, сигаретного дыма и консервантов. Этот список бесконечен. Он беспокоится о вас. Да, это очень трогательно, когда не хочется запереть его в чулане. Был ли у вас шанс поделиться впечатлениями с его первой женой о том, как она переносила беременность? С Юджинией? Нет, мы никогда не встречались. Бывшие жены и нынешние жены. В данном случае будущая жена. Иногда лучше держать их по разным углам во избежание конфликтов. В этот момент к ним вернулся Ричард Дэвис, неся перед собой пластиковый поднос, на котором стояла одна чашка с блюдцем в компании молочника и сахарницы. Он обратился к невесте. «Дорогая, может, ты хочешь тоже чаю?» Джилл ответил, что нет, чаю она не хочет. И Ричард, поставив чашку для Линли на столик рядом с креслом, где только что сидела Джилл, сам устроился на диване рядом с невестой и положил к себе на колени ее опухшие ноги. — Чем могу помочь, инспектор? — спросил он.